Глава 35. Как уже говорил Дональд, Люсетта утомилась и рано ушла в свою комнату. Однако она не легла спать, а села в кресло у кровати и, взяв книгу, то читала ее, то перебирала в уме события дня. Когда Хенчард позвонил, она удивилась и стала гадать, кто бы это мог зайти в такой поздний час. Столовая была расположена почти под спальней, и Люсетта слышала, как туда провели кого-то, а потом до нее донеслось неясное бормотание. Казалось, кто-то читал вслух. Настало и пришло время, когда Дональд обычно поднимался наверх, а чтение и разговор все еще не прекращались. Это было очень странно. Люсетта никак не могла себе этого объяснить, и ей пришло в голову, что, очевидно, кто-то совершил из ряда вон выходящее преступление, и гость, кто бы он ни был, читает заметку об этом в экстренном выпуске газеты «Кестербридж Кроникл». Наконец Люсетта вышла из спальни и спустилась по лестнице. Дверь в столовую была открыта, и в тишине спящего дома молодая женщина, еще не дойдя до нижнего марша лестницы, без труда узнала голос чтеца и свои собственные слова. Она остановилась, как вкопанная. Слова, написанные ею и произносимые голосом Хенчарда, летели ей навстречу, как духи, вырвавшиеся из могил. Люсетта прислонилась к перилам и, словно ища у них утешение в горе, прижалась щекой к их гладкой поверхности. Она замерла в этой позе, а слова стучались ей в уши одно за другим. Но что удивило ее больше всего, так это тон ее мужа. Он говорил, как человек, снисходительно внимающий кому-то и только. «Позвольте», — заговорил он, когда, судя по шуршанию бумаги, Хенчард принялся развертывать новое письмо. «Хорошо ли вы поступаете по отношению к этой девушке, читая постороннему человеку то, что она писала для вас одного?» «Нет, конечно», — ответил Хенчард. «Но я не назвал ее имени, и тем самым только показал, каковы все женщины, не опозорив ни одной из них. Будь я на вашем месте, я бы уничтожил все это», — сказал Фарфре, начиная проявлять некоторый интерес к письмам. «Она жена другого, и если секрет раскроется, это может ей повредить». «Нет, я их не уничтожу», — пробормотал Хенчард и спрятал письма. Он поднялся, и Люсетта больше не стала слушать. Она вернулась в спальню в полуобморочном состоянии. Ей было так страшно, что у нее не хватило сил раздеться, и, присев на край кровати, она стала ждать. А что, если Хенчард откроет тайну, когда будет прощаться? Тревога ее дошла до крайних пределов. Признайся она во всем Дональду в начале их знакомства, он, может быть, посмотрел бы сквозь пальца на ее прошлое и все-таки женился бы на ней, хотя тогда это и казалось ей маловероятным. Но если он теперь услышит об этом от нее или от кого-нибудь другого, последствия будут роковые. Хлопнула дверь. Люсетта услышала, как ее муж задвигает засов. Обойдя по своему обыкновению комнаты, Дональд не спеша поднялся наверх. Блеск в глазах Люсетты почти угас, когда ее муж появился в дверях спальни. Несколько секунд она испытующе смотрела на него, но вот, к своей радости и удивлению, поняла, что муж глядит на нее с чуть иронической улыбкой человека, который только что с облегчением закончил скучный разговор. Тут она не выдержала и истерически разрыдалась. Успокоив ее, Фарфре, естественно, заговорил о Хенчарде. «Кто-кто, а этот человек поистине нежеланный гость», — сказал Фарфре. «Впрочем, мне кажется, что он немного свихнулся. Он прочел мне целую кучу писем, связанных с его прошлым, и мне волей-неволей пришлось уважить его и выслушать». Этого было довольно. Значит, Хенчард ничего не выдал. Прощаясь с Фарфре и уже стоя на пороге, Хенчерт лишь сказал: «Но очень благодарен за внимание. Может, когда-нибудь расскажу о ней поподробнее». Догадавшись, что Хенчерт не раскрыл ее тайны, Люсетта стала недоумевать, к чему он вообще затеял всю эту историю. Ведь в таких случаях мы склонны приписывать своему врагу последовательность, которой никогда не находим ни в себе самих, ни в своих друзьях, забывая, что у мстительных людей, так же, как у великодушных, порой не хватает духу осуществить задуманное. Все следующее утро Люсетта провела в постели, размышляя о том, как отразить грозящее нападение. Она уже подумывала, не решится ли на смелый шаг, не сказать ли Дональду правду, но этот шаг все-таки казался ей слишком смелым. Она боялась, как бы муж ее не подумал, как думали другие люди, что в прошлом своем была виновата она сама, а не ее злая судьба. Она решила действовать убеждением не на Дональда, но на своего врага. Ей казалось, что у нее, как у женщины, нет другого оружия. Обдумав все это, она встала и принялась писать тому, кто держал ее в таком напряжении. «Вчера вечером я случайно услышала ваш разговор с моим мужем», — писала она, — «и поняла, куда направлена ваша мстительность. Мысль об этом убивает меня. Пожалейте несчастную женщину. Если бы вы меня видели, вы сжалились бы надо мной. Вы не представляете себе, как повлияла на меня тревога. Я буду на кругу, когда вы кончите работать, перед самым закатом солнца. Пожалуйста, придите туда. Я не успокоюсь, пока не встречусь с вами и не услышу из ваших уст, что вы прекращаете эту жестокую игру». Закончив письмо, она сказала себе: если слезы и мольбы могут помочь слабому бороться с сильным, то пусть они помогут мне теперь. И она оделась так, как никогда не одевалась. С тех пор, как Люсетта стала взрослой, и до этого дня она всегда старалась подчеркнуть свои природные прелести и не была новичком в этом искусстве. Но на сей раз она этим пренебрегла и даже попыталась обезобразить себя. Она не спала всю ночь, и ее хорошенькое, хоть и немного увядшее личико, казалось преждевременно постаревшим от глубокого горя. Из всех своих нарядов она выбрала, отчасти под влиянием душевной усталости, отчасти умышленно, свое самое недорогое, простенькое, давно заброшенное платье. Не желая, чтобы ее узнали, она закрыла лицо вуалью и быстро вышла из дому. Солнце покоилось на холме, словно капля крови навеки, когда Люсетта, свернув на дорогу, ведущую к амфитеатру, торопливо вошла в него. Внутри царил сумрак, и не было ни души. Но робкие надежды, с которыми она ждала Хенчерда, не были обмануты. Хенчерд показался наверху, потом стал спускаться. А Люсетта ждала его приближения, едва дыша. Но, сойдя на арену, он повел себя как-то странно, остановился в нескольких шагах от Люсетты и стоял, не двигаясь. Она не понимала, почему. Да и никто бы не понял. Дело в том, что, назначив свидание в этом месте и в этот час, Люсетта, сама того не ведая, подкрепила свою просьбу таким доводом, который сильнее всяких слов подействовал на этого человека, склонного поддаваться настроениям, унынию и суеверию. Ее одинокая фигура в центре огромного амфитеатра, необычная для нее простота наряда, выражение надежды и мольбы на ее лице — все это настолько оживило в его душе память о другой, обиженной им женщине, которая вот так же стояла здесь в давно минувшие дни, а теперь обрела вечный покой, что он дрогнул и устыдился того, что хотел покарать существо столь слабого пола. Когда он подошел к ней, ее игра была уже наполовину выиграна, прежде чем она успела вымолвить хоть слово. Он шел сюда, настроившись на цинично-небрежный лад, но теперь его мрачная усмешка угасла, и он сказал ласково и мягко: «Добрый вечер. Я пришел охотно, раз я вам нужен». «Ах, благодарю вас», — промолвила она робко. «Мне очень жаль, что у вас такой нездоровый вид», — нерешительно проговорил он, не скрывая своего сострадания. Она покачала головой. «Разве можете вы меня жалеть, — сказала она, — если вы сами сознательно довели меня до этого?» «Как?» — оторопел Хенчер. «Неужели это я виноват в том, что вы чувствуете себя так плохо?» «Да, вы всему виной», — ответила Люсетта. «У меня нет других горестей. Если бы не ваши угрозы, счастье мое было бы прочным. О, Майкл, не губите меня! Неужели вам все еще мало? Когда я приехала сюда, я была молодой женщиной. Теперь я быстро превращаюсь в старуху. Ни мой муж, ни другие мужчины не будут больше интересоваться мною». Хенчард был обезоружен. Он давно уже испытывал чувство презрительной жалости ко всем женщинам вообще, и теперь оно усилилось при виде этой второй, умоляющей женщины, казавшейся двойником первой. Кроме того, бедная Люсетта была все так же беспечна и недальновидна, как и в те времена, когда эти ее недостатки послужили причиной всех ее треволнений. Она назначила ему свидание в очень компрометирующей обстановке, не понимая, как это рискованно. Охотиться за такой мелкой дичью не стоило. Хенчарду стало стыдно, и, потеряв всякое желание унизить Люсетту, он перестал завидовать удаче Фарфре. Шотландец женился на деньгах и только. Хенчарду уже не терпелось умыть руки и прекратить игру. «Но чего же вы хотите от меня?» — спросил он мягко. «Я исполню все очень охотно. Если я читал вслух письма, так это просто шутки ради, а сказать я ничего не сказал. Отдайте мне все мои письма и другие бумаги, в которых есть хоть намек на замужество или что-нибудь компрометирующее меня». «Хорошо. Вы получите все до последнего клочка. Но скажу вам прямо, Люсетта, рано или поздно он неизбежно что-нибудь да узнает». «Ах!» — воскликнула она страстно. «Если узнает, то к тому времени я уже сумею доказать ему, какая я верная и хорошая жена, и тогда он, быть может, простит мне все». Хенчард молча смотрел на нее. Даже теперь он почти завидовал Фарфре, завоевавшему такую любовь. «Будем надеяться», — проговорил он. «Во всяком случае, вы обязательно получите все письма, и тайна ваша будет сохранена, клянусь». «Как вы добры! Когда же я получу письма?» Подумав, он сказал, что пришлет их завтра утром. «Не сомневайтесь во мне», — добавил он в заключении. «Я умею держать слово».